Алкей и Сафо. Алкей около 630-го, около 580-го до нашей эры. Древнегреческий поэт, лирик. Сафо, Сапфо, 7-6 век до нашей эры. Древнегреческая поэтесса, жившая на острове Лесбос. Может быть, не столь трагической, но, во всяком случае, столь же неудачной была любовь другого греческого поэта Алкея, современника Архилоха, к Сафо. Богатый аристократ, для которого были открыты все радости жизни, он, по натуре и роду поэтической деятельности, очень напоминал Анакреона. Как и ионийский певец, который ни о чем другом не мог петь, кроме как о любовных чувствах, меланхолически восклицая, одурманенный винными парами, «Хочу я петь Атридов и Кадмов петь охота, а барбитон струнами поет мне про эрота». Алкей воспевал Вакха и Афродиту, посвящая им большую часть своих поэтических порывов. И, конечно, такая изящная, красивая и богато одаренная талантом девушка, как Сафо, не могла не привлечь его внимание и не внушить серьезной страсти. Алкей и Сафо были, несомненно, близки, но близость эта не перешла за пределы доброго товарищества. Это видно из одного стихотворения Алкея, в котором, называя Сафо пышноволосой, величественной, приятно улыбающейся, поэт говорит, что хотел бы признаться ей в любви, но не может. «Сказал бы я, но мне стыдно». На это Сафо отвечала: «Если бы то, чего ты желаешь, было хорошо, если бы то, что ты хочешь сказать, было не позорно, то стыд не смутил бы тебя, и ты свободно высказал бы все свои желания».